Наибольшая радость приходит вслед за глубочайшим разочарованием. Нет ничего зазорного в постановке вопросов, а наоборот, именно благодаря вопросам получаешь свет. Это недостача, что в тебе и все крутится вокруг этого. Найди ответ сам, тогда это будет как взрыв. Учись жить с вопросами. Оставаться с вопросами без ответов дает неизмеримо больше, чем получать извне разжеванные ответы. Когда работаешь истинно над собой, а не играешь комедию, то должен, просто обязан пройти через точку абсолютного отчаяния, ниже которой уже некуда. Все искусство, я бы даже сказал удача, на святом языке мазаль, заключается в том, как человек поступает в момент, когда дошел до ручки, до той рукоятки, поворотом которой можно либо вернуться в наш материальный мир и погрязнуть в него, как и ранее, но при этом станешь ощущать себя еще хуже, чем до того, как начал работу над собой. Либо позволить перевернуть себя полностью к добру и таким образом постепенно вылезать из грязи в настоящие князи. Ибо тот, кто так делает, связывает этим поворотом рукоятки постепенный переход от точки абсолютного отчаяния к точке полного совершенства. Ведь неисправленный человек, он как грязь, а свет как князь. А потому выводить другого из состояния отчаяния — это просто преступление против индивидуальной свободы выбора другой личности. Ведь каждый находится в своей фазе развития, а потому не вмешивайся в проблемы других. Может быть, это как раз очень хорошо, когда некто дошел до отчаяния. Не скажи ему: «Ты что, с ума сошел?», но и не скажи: «Давай, давай». Ведь если скажешь ему: «Хорошо, покончи с собой», то он, вероятно, передумает. Постоянно спрашивай себя: «Для чего я сейчас живу?». Если другой не хочет работать над собой и не желает выдать силы, соответствующие этим 5 ключевым ответам, то это его проблема. Тогда он везде достигнет меньшего в своей истинной жизни, и его мытарство в этом мире будет сопровождаться подавленностью. А теперь смотри. Если человек теряет из виду более 50% своих желаний, то автоматически приходит к мыслям о самоубийстве. Наступает ментальная нестабильность, и смерть тогда преобладает над жизнью. Не видеть ничего в жизни может привести к радикальному повороту, когда человек проходит через точку абсолютного нуля отчаяния. И тогда неизбежно быстрое угасание жизни. Ответы должны приходить изнутри, и тогда они приведут к преодолению помех. Из этого получается человек, по-настоящему наслаждающийся жизнью. Если помогаешь человеку в отчаянии, то сдерживаешь его процесс роста. Как же можем тогда мы, неисправленные двуногие говорящие, помочь другому? Очисти и построй себя. Этим поможешь также и другим.